которая, по-видимому, поглощала все его внимание, но, сидя у окна, он мог видеть все происходившее на улице. Иногда какой-нибудь прохожий останавливался перед скромной выставкой. Трое позолоченных цинковых столовых часов, ряд серебряных карманных, сережки, кольца, табакерки, брелочки составляли все убранство узкого окошка. Прохожий любовался на выставленные предметы и как бы в рассеянности барабанил пальцами по стеклу. Если Боран немедленно поднимался с места, то прохожий с беззаботным видом отходил от окна. Если же часовщик снимал свою шапочку и откладывал работу, тогда прохожий решительно входил в лавку. Вот что, наконец, заметил опытный шпион Кантекор, но сколько надо было потратить на это время труда и терпения. Большей частью эти таинственные посетители-клиенты «Папа Боран», как называли часовщика по соседству, состояли из стариков, старушек, почтенных дам, отдававших запахом бергамота испанского табака, по своим годам уже, несомненно, принадлежавших к старому режиму и бывшим вне всяких подозрений. Они входили, садились на деревянные стулья, говорили медленным, тихим голосом, пока часовщик для приличия рассматривал какую-нибудь старинную луковицу, бывшую предлогом для посещения. В уголке подмастерья Блезо продолжал свою работу. Позади лавки, где была кухня, служившая и столовой, толстая Жанна передвигала кастрюли, приготовляя обед. Рене сначала девочкой, а потом взрослой девицей стояла у дверей, глядя на прохожих. Что могло быть невиннее этой маленькой торговли, этих безобидных, смиренных людей? Иногда в лавке встречались какой-нибудь старичок и старушка, случайно или намеренно, кто мог бы это сказать? Были ли они знакомы раньше? Может быть. Они обменивались вежливыми поклонами, тысячи учтивостей, а может быть и какими-нибудь сообщениями, кто знает. Иногда загорелый молодец, имеющий вид моряка, бравый, коренастый, входил в лавку, торговал часы или табакерку, расплачивался ассигнациями. Что могло быть невиннее? Кто мог заподозрить, что в этой пачке кредиток проскальзывало какое-нибудь письмо, предупреждение, какие-нибудь подозрительные имена? Однако это случалось не раз во время террора и директории. Несмотря на весь свой смиренный безвредный вид, дом Борана был центром крупного заговора роялистов. Сын бывшего лакея Людовика XV, часовщик, был горячим сторонником королевской власти и служил ей слепо, по-своему. Но иногда и мелкая преданность оказывает крупные услуги. На чердаке под остроконечной крышей находился чулан, высокий и узкий, скрывавшийся за потайной дверью, совершенно незаметной за штукатуркой. Когда дверь была заперта, чердак казался пустым. Его можно было окинуть одним взглядом. В случае нежелательного посещения осмотр не открыл бы ничего, кроме множества паутины, тщательно охраняемой. Чулан занимал 8 квадратных футов и мог свободно вместить 2 человек, а в случае необходимости даже 3. Он находился под самой крышей, старые черепицы которой пропускали в трещины между собой достаточно свежего воздуха, а во время дурной погоды и большие капли дождевой воды, что составляло неудобную сторону этого помещения. Чулан был расположен на западной стороне чердака, выходивший на упомянутый выше проулок, пустынный даже днем, не говоря уже про ночное время. Внутри все убранство чулана состояло из 2 соломенных матрасов. Многие из вождей роялистского восстания проводили здесь по несколько дней в последние 10 лет. Граф Фроте, Пишегрю, Шарет, а позже Жорж Кадудаль,